Глава 25. На этот раз встречались в комнате для переговоров в здании палаты. Заседание было внеочередным и проходило не в клубе, так что этикет позволял не обращаться друг к другу по номерам, но первая решила задать тон именно к такому общению. «Третья, доложите о достигнутом», — попросила первая. Едва все вошли и уселись за круглый стол. Первой не слишком нравилось собираться вне клуба, потому что здесь сложно было выдерживать верные отношения высоты столпов. Все сидели за одним столом, как бы показывающим, что они равны, а это было неверно. Хотя новенькую все же не допустили за стол, и она стояла отдельно все время, пока шло заседание. «Двойной шпион донес нужную нам информацию до Розы Ковалевой. Она считает, что Макар Добронравов попал в ловушку фон Кляйнина», — начала рассказ третья. «А это не так?» — удивилась вторая. «Это так», — кивнула третья. «Но без нас она этого бы не узнала. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы информация дошла до нужных ушей». От входной двери послышался тихий вздох. Первая недовольно обернулась на этот звук. Новенькая замерла под взглядом стальных глаз и перестала дышать. «Вот так. Это верное решение со стороны только что введенного в круг столпа. Шестая должна быть тише воды и ниже травы. Что в итоге мы имеем?» Вновь вернулась к разговору первая. «Роза Ковалева в сопровождении княжны Мироновой покинула столицу и отбыла в неизвестном направлении. Теперь ее силы нам не помеха», — отчиталась третья. «Прям-таки в неизвестном», — с недовольством в голосе спросил четвертый. После недавних событий он ушел из фавора первой и сейчас старался больше молчать, но такой ответ мог означать некомпетентность докладчика, так что он просто не мог не воспользоваться случаем. «Они путали следы», — начала оправдываться третья. Четвертый почувствовал слабину и принялся давить. «Если старуха может запутать ваших ищеек, то вы зря платите им деньги», — усмехнулся четвертый. «И значит, обрекаете нас на неразумные траты». «Замолчите, четвертый», — раскусив его намерение, устало произнесла первая. «И впрямь неизвестно, куда отправилась Ковалева». Третья только пожала плечами, четвертый довольно улыбнулся. «Простите, если позволите», — раздалось от двери. «Шестое слово никто не давал», — рявкнул четвертый. Ему не нравилось, что в их компании появилась еще одна дама, пусть и очень молодая, но уже зарекомендовавшая себя весьма дерзкой особой. «Последний раз прошу», — произнесла первая, — «заткнитесь, четвертый. Или, клянусь кругом, я вас заткну сама». Четвертый недовольно скривился, но замолчал. Еще бы немного, и он смог растоптать третью, показать, что его компетенции гораздо выше и больше соответствуют занимаемой до недавнего времени должности. «Говорите, шестая», — предложила первая. «Госпожа, я почти уверена, что Ковалева и Миронова отправились в одну из заброшенных колоний Ковалевых. Там, по слухам, располагается штаб князя Сибирского, откуда он руководит нападениями на наших доставщиков кристаллов». «Слухи? Сам руководит?» — ехидно спросила первая, криво улыбнувшись. Эту усмешку тут же поддержали все, кроме второй. Ей не требовалось выслуживаться. Она и так знала, что стоит на самой высокой из возможных ступеней. «Госпожа?» — непонимающе спросила шестая. — «Когда ты что-то говоришь в этом обществе, то должна четко понимать, что это значит. Здесь нет места домыслам и предположениям. О них ты можешь говорить с нами во время неофициальных встреч. Здесь же только факты. Тебе, как новенькой, пока прощаю проступок. В дальнейшем может последовать наказание. Проконсультируйтесь у пятого, что все это значит». Шестая взглянула на пятого. Тот громко сглотнул, вспомнив недавно пережитое. «Да, госпожа», — тихо ответила шестая. «Можете утверждать наверняка, куда отправились эти дамы?» «Нет, госпожа». «Отлично. Продолжим». первая вновь повернулась к третьей. «С полной уверенностью можем утверждать лишь то, что они покинули пределы города. Но нам больше ничего и не требовалось. Кроме того, есть достоверная информация, что проведена оперативная мобилизация небольших резервов военных структур», — доложила третья. «Полиция?» — спросила вторая. «Полиция осталась в городе». «Черт! Мы так надеялись, что она отправит хотя бы отдельные части. Старуха не так глупа», — вставил свои 5 копеек четвертый. «Тем не менее мы достигли поставленной цели», — не обратила на него внимания третья. «Отлично», — похвалила первая. «Приступаем к следующему этапу. Кстати, удалось выяснить, что связывает Ковалеву и князя... Добронравова?» У дверей снова зашевелилась шестая, словно хотела что-то сказать, но передумала. Ее знания касались лишь слухов, к тому же очень фантастически невероятных слухов, так что она решила не встревать. Только попав в кулуары высшей власти, Ольга Смирнова была не готова покидать их. «Четвертый», — произнесла первая, взглянув на сидевшего теперь тихо мужчину, — «вы готовы? Ваши военные части способны среагировать быстро? Готовы на столкновение с полицией?» «Да, первая. Теперь мы готовы. Вводите части в город. Пора менять власть». Выезжали мы еще затемно. Я, как и планировал, проснулся пораньше и провернул фокус с продлением контроля над фон Кляниным. Мне казалось, никто ничего не заметил, и это было именно то, что нужно. Погрузились в вездеходы и поехали дальше. Сегодня погода немного ухудшилась. Посыпала мелкая крупа и подул легкий западный ветер. Но с каждым часом погода ухудшалась. Сначала ветер разошелся и превратился, если не в ураган, то совершенно точно стал неприятным. Затем снег укрупнился, и вместо манки с неба начала сыпаться гречка. Крохотные кусочки льда колотили в лобовое стекло с такой силой, что, казалось, вот-вот пробьют его насквозь. В тепле кабины поначалу казалось, что все наружные невзгоды слишком далеки от нас. Но со временем стало казаться, что мы зависли в каком-то густом и мутном киселе. Ни направлений, ни верха, ни низа, только трассирующие в свете фар белые пули. Вести стало практически невозможно, и наша скорость упала до минимума. «Тормозим!» — раздалось по рации. «Дальше не поедем, пока не успокоится. Иначе можем куда-нибудь провалиться и застрять». И впрямь. Направление вполне уверенно показывал компас. А вот как заметить в такой кутерьме разломы или крупные торосы? Мы встали на прикол и простояли так несколько часов. Наконец буран улегся, и мы смогли продолжить путь. Еще утром я видел, что впереди нашего лидера виднелась накатанная колея, следы от машин экспедиции. Мы легко и быстро двигались по ним. Сейчас же перед нами оказалось совершенно ровное белое поле. Снега выпало не так много, но пурга стерла все неровности на льду. Словно в пескоструйке срезала все выступы и бугорки, затянула углубление. Одним словом, девственная белизна ледяной равнины. Всюду, куда дотягивался взгляд, было видно лишь одно — снег. Лидер двигался медленнее, чем обычно, но все же вперед. Я видел, как стрелка компаса стабильно указывает в одном направлении. В том же самом, как было до бурана. По расчетам фон Кляйнена, мы должны были нагнать экспедицию к ночи, как раз уже в пункте назначения. Точнее, слово «нагнать» не совсем верно отражало суть. Мы просто должны были прибыть на место развертывания оборудования. Но после бури наше время прибытия сдвигалось на те часы, что мы простояли. Это если сама экспедиция точно так же не попала в непогоду. Но проехав еще 2 часа, мы поняли, что в буран попали только мы. Видимо, атмосферные выкрутасы захватили только нас, словно буран прошел узкой полосой. Понял я это потому, что впереди снова появилась наезженная колея. Значит, снега тут не было. А по скудным переговорам наших водителей я смог вычленить запомнившееся мне с детства слово «глюклих», что в моей памяти отложилось как «повезло». Видимо, экспедицию минула сия небесная кара, и они продолжали двигаться все то время, пока мы пережидали метель. К вечеру наша группа вновь ускорилась. Пока не стемнело, видимость стала лучше, а лед ровнее. Я все это время сидел и смотрел за окно, пока там можно было что-то разглядеть. Как только стемнело, перебрался на сиденье так, чтобы видеть кусочек реальности в свете фар. Конус света сильно сузил угол обзора, но что тут вообще можно было высматривать? Бортовые часы показывали чуть меньше двух ночи, когда впереди забрезжила тонкая полоска света. Крошечной линзой над горизонтом поднималось светло-желтое сияние. Небо к ночи стало абсолютно прозрачным, казалось, даже утратило голубизну, зато проступили звезды. Но эта же прозрачность воздуха почти полностью убрала засветку, и способные казаться в другом случае размазанными пятнами, прожектора превратились в остроконечные звездочки над самым горизонтом. Мы приближались к цели. На лице водителя заиграла улыбка, замеченная мной в зеркале заднего вида. Он даже принялся что-то тихонько напевать. Мой конвоир тоже расслабился, но совсем уж бдительности не терял. Вначале я думал взять обоих под контроль, но пока сам не понимал, как мне это могло помочь. Вначале стоило осмотреться. Действовать мы всегда успеем. Мы приближались и замедляли движение одновременно. Я приник к прозрачной перегородке, отделяющей салон от водителя, и неотрывно смотрел вперед через лобовик. Перед нами вырастал небольшой экспедиционный городок. Кое-где были установлены палатки, и их серые края трепал легкий ветерок. Судя по покрывшимся изморозью стеклам вездехода, снаружи было очень холодно, но пока я был внутри, это не казалось мне проблемой. Но палатки — это не то, что притягивало внимание. Прямо посреди освещенного круга стояла она, рамка. Гротескное, но одновременно элегантное сооружение. А точнее, огромное кольцо, со всех сторон утыканное какими-то трубками, кубиками, толстенными кабелями и, конечно же, кристаллами аквамарилла. Сиреневые штуки торчали, казалось, из каждой дырки, куда их можно было засунуть. Это напомнило мне излишне обремененные всякими проводками кольца ускорителя или же незакрытые кожухами агрегаты из фильмов про «Звездные войны». Сама рамка оказалась тонким металлическим ободом, а вот массивность ей придавало то, что было на нее навешено. Фон Клейнин утверждал, что это научное оборудование. Что ж, готов ему поверить, все равно ни хрена в этом не понимал. Вездеход остановился на окраине городка, и мы, утеплившись, вышли на улицу. Дыхание вмиг перехватило, а изо рта вырвалось облачко пара. Фон Клянин подошел ко мне и произнес так, словно не был под контролем. «Проходи, располагайся поудобней. Скоро начнем». Я, захваченный величием конструкции, на миг растерялся, но тут же взял себя в руки. «Так, стоп, все идет по моему плану. Фон Клянин под контролем. Мне надо выяснить, что тут на самом деле происходит. Найти сестер Олеси. Желательно всех остальных, кого сюда привели насильно, забрать их и валить. А эти сумасшедшие ученые пусть остаются, если им так это нужно. Наблюдают своих конгуров и кусур. Но узнать, что происходит, я обязан. Раз уж здесь, должен понять, надо ли уничтожать портал». Мне показалось странным, что фон Клянин рассказывал про портал, а здесь, кроме самой рамки, ничего видно не было. Или же место перехода из другого мира было невидимым. Я, честно говоря, ожидал увидеть хоть какие-то эффекты перехода. Думал, там будет болтаться какая-нибудь хрень в воздухе, рядом с которой установят рамку. Из этой хрени будут лезть монстры, а рамка позволит снимать показания. Но, похоже, я сильно ошибался или намеренно был введен в заблуждение. Присаживаться и ждать я, конечно, не собирался. Я сюда не за этим пришел. Пока, как я понял, ничего не началось, я должен был подготовиться к своей операции. Кто бы там что ни замыслил, а я тоже не лыком шит. Я незаметно скользнул в тень вездеходов и отошел за границу городка. Отсюда я мог лучше наблюдать за происходящим. Для начала стоило осмотреться и разложить все по полочкам. Первое, что бросилось в глаза, были наемники. Все они выделялись униформой, камуфлирующей их под окружающий ландшафт. Их я легко отделил от остальных. Дальше были явно научные работники. Они что-то настраивали, пялились в мониторы, тыкали непонятными хренями в еще более непонятные штуки. С этими тоже все ясно. Отдельной компанией стояли люди, как мне показалось, совершенно неприкаянные. Словно им не досталось работы. Как я понимал, это и были те, кого наняли в подручные. Но тогда почему их ничем не занимают? Какого хрена было тащить сюда сотню человек, если для них нет работы? Доставить сюда каждого из них немалых денег должно было стоить. И вот они здесь, но ничего не делают. Непорядок. Я подошел чуть ближе и услышал, что говорят на русском. Все верно, это были те, кого фон Кляйнин нанял по объявлениям. Значит, кое-кого я уже нашел. Оставалось найти сестер Олеси. Я не знал их лично, но помнил фото в газете. Среди тех, что топтались на улице, девчонок не было. Я выделил несколько палаток, где явно размещались ученые, и несколько предназначенных для военных, одна штабная. Но вот проблема. Где палатки для этих людей? Для сотни людей. Еще не развернули? Так дайте им самим это сделать. Все равно же стоят просто так. Сердце дрогнуло, но четкой картинки еще не сложилось. Я сделал вид, что просто иду мимо своих земляков. Не хотелось прямо сейчас поднимать панику. Я боялся, что их могут начать расстреливать вояки, если начнется буча. Слишком уж много пушек было вокруг. Вдруг я услышал, что кто-то сказал о девчонках, что увели в штабную палатку. Бинго! Я был уверен, что это именно те, кого я искал. С ними все ясно. Но как быть с остальными? Я решил пока провести небольшую подготовку на случай, если придется действовать быстро. Пробрался ближе к наемникам, выбрал того, что показался мне одиночкой, и попробовал взять его под контроль. К моему удивлению, ничего не вышло. Я даже попробовал сделать это еще раз и проверить, приказав ему присесть. Ничего. Вся одежда военных оказалась сплошной защитой от моих воздействий. Вот это уже было плохо. Мне придется раздевать их, чтобы взять под контроль. Но я не брюнетка с огромной грудью, чтобы мне легко удалось снять форму с наемника. Черт, это была сложность. Но все решаемо. Я подобрался к палатке и заглянул внутрь. Там переодевались трое. Отлично, тянуть было нельзя. Оденься они и будут для меня потеряны. Быстрая подготовка и короткие разряды. Сразу по троим. Есть, они мои. Трое — это уже хорошо. Я приказал своим марионеткам одеваться и вооружаться, все как обычно, но закатать рукава бушлата. Не слишком удобно, но зато смогу их опознать. Следующая палатка. И еще двое в мою копилку. В последней палатке оказалось еще четверо. Пришлось поднапрячься, но вот оно. Еще четыре человека, готовых выполнять мои приказы беспрекословно. Отлично. Итого 9 человек. Я пересчитал всех наемников, что слонялись по улице с незакатанными рукавами. Насчитал 14 человек против моих 9. Силы почти равны. Это меня радовало. Научники были мне без надобности. Я был уверен, что сила в военных. Могли быть еще одаренные, но я их не опознал, а в штабную палатку пока решил не заглядывать. Вдруг вокруг что-то изменилось. Словно напряжение разлилось в воздухе. И тихий треск. Такое бывает, когда идешь в дождь под линией электропередачи. И еще свет. Изменилось освещение. Я выскочил из-за палаток и уставился на повисшее в воздухе сиреневое полотно портала. Точно посередине рамки образовалось нечто колышущееся и извивающееся, словно старающееся вырваться наружу. Гудели кристаллы, точно так же, как в моем байке, только в сотни раз сильнее. Я кожей чувствовал, какая мощь сейчас ухает не пойми куда. Что-то происходило. Люди задвигались и заволновались. Я все еще не мог понять, что творится. Находясь в тени палатки, я был незаметным наблюдателем. Наемники выстроились в две цепи и стали выстраивать в колонну по одному людей, якобы чернорабочих. От гула меня немного мутило, и я стал хуже соображать. Лишь когда первый человек шагнул в портал, получив прикладом винтовки по спине, я понял, что случилось что-то страшное. Крик оборвался на полутоне, и человек исчез в колышущемся мареве. И почти мгновенно с того же полутона возвысился мощный рык. С другой стороны портала возник кенгур. Тварь ревела, но шагала вперед, словно по инерции. Я замер. Как-то машинально огляделся в поисках ярких предметов. Ничего. Все в порядке. Тонкий луч с рамки угодил в голову кенгуру. Тот мгновенно перестал реветь и словно зомби зашагал прочь. Вновь послышался крик, на этот раз женский. В портал впихнули девушку, которая начала сопротивляться, но ее схватили под руки и просто зашвырнули в портал. На этот раз потребовалось около секунды. С противоположной стороны возникла длинная пасть с полным набором зубов размером со штыковую лопату. Медленно, но верно, из портала выползала кусура. Впереди, по ходу ее движения, грохнуло. Осколки льда и брызги черной воды взмыли в небо, но грохот взрыва потонул в воплях людей. Раздались выстрелы. Несколько человек рухнули замертво. Твою ж мать, да они совсем охренели! Картинка мгновенно сложилась в голове. Фон Кляйнин гнал сюда людей, набранных у нас, и превращал их в монстров. А как же княжеские семьи? Они не знают, что отправляют людей на смерть, да еще потом сами же убивают тех, кто получился в результате этого мерзкого и жуткого преобразования. Они не знают? В голове стучало. Не то от давления, не то мысль. Знают. Эти мудаки все знают и сами дают фон Кляйнину людей для его целей. Они не просто знают, а еще и поощряют это. Им ведь надо тренировать своих магов. Уроды, я вернусь и припомню все это. А пока надо было действовать. Кусура, наконец, вылезла из портала и отправилась прямиком в образовавшуюся от взрыва прорубь. В это время в портал пытались запихать очередного несчастного. Я бросился вперед. Мне требовалось отдать приказ своим подконтрольным, так, чтобы они его услышали, а значит, придется подойти ближе. Затормозив в нескольких метрах от разбушевавшейся толпы, я крикнул, что было мочи: «Атаковать всех, кто с оружием, без закатанных рукавов!» Раздались выстрелы. Несколько военных разом упали, но другие тут же сориентировались и стали стрелять в ответ. Я оказался метрах в пяти от полотна портала и старался отгонять любого, кто шел сюда. Паника среди людей лишь возрастала. С противоположной стороны появился еще один кенгур и, не обращая внимания на разборки, побрел во свояси. Кто-то из военных, получивших ранение, упал в портал, и с другой стороны тут же появилась еще одна тварь, рухнула на лед и принялась отползать в сторону. Затем получила луч от рамки, поднялась и заковыляла вслед остальным. Я встряхнул кистями и вызвал покалывание. Нужно было массово брать под контроль народ и успокаивать, отводить подальше от этой шайтан-машины. Я видел, что кто-то в панике сам попал в поле портала, и теперь с другой стороны почти друг за другом вышли два кенгура. Черт! Молнии заветвились, разрастаясь. «И что ты намерен делать?» Раздался спокойный голос прямо за спиной. Я обернулся. В метре от меня стоял фон Кляйнин и улыбался. Черт! Только и пронеслось в голове. На резкий и короткий удар Я даже не успел среагировать. А его силе едва смог удивиться, когда полетел головой прямиком в портал.